Глава 17. «Что сейчас произошло?» После долгой паузы дублирует мои мысли Накомис. «С нами поиграли и решили не давить раньше времени. Неспортивно!» Со злостью отвечаю я. «Долбаный Гарри!» — бросает полицейская. «Куда он полез?» «Мы для этой штуки как муравьи!» Потрясенно качает головой Мэтт. «А ты думал, уроды вроде пираньи и самиди наша главная проблема?» На эмоциях реагирую я. «Ни хрена! На земле полно тварей, каждая из которых сожрет любого из нас и не заметит!» «Ты ошибаешься», — внезапно произносит Тай ровным голосом. «Разве? Или тебе тоже сила ударила в голову?» «Противник не убил нас не потому, что это было неспортивно», — поясняет мечник. «Мы прошли тест». «Тест?» — вскидывает голову Нако. «Соблазн, реакция, суть». «А если без загадок?» — нахохлившись, спрашивает она. «Квазар предложила всем нам аркану. Столько, что против соблазна не устоял бы любой. За этим последовала наша реакция. Мы удержались, ведь дармовой силы не бывает. Гарри нет. Наши действия открыли пришельцу суть наших характеров. Возможно, сражение также сыграло свою роль. Отсутствие страха, готовность пожертвовать собой». Тай кивает в мою сторону. «Так или иначе, был вынесен вердикт. Мы прошли тест». «Я так думаю, что проверка была не только на жадность», замечает Гидеон, потирая подбородок. «Тварюка предлагала нам кристалл с арканой, так? Вот только выжившие, да и все пришельцы аркану носят в жетонах, а кристаллы вырастают на телах монстров». «Ты прав», киваю я. «Не обратил внимания поначалу, но это мог быть и намек на ловушку. Какая-то иллюзия?» «Почему сожрали Гарри?» — задает вопрос Накомис. «Он же не атаковал Кваза, не давал ей повода». «Мой манок!» Признание дается мне нелегко. «Я использовал его как атакующую способность, чтобы оглушить скригов. Похоже, ее зацепило. Плюс у шума есть псионический компонент. Возможно, это повлияло». «Ты же не мог знать, что в здании будет Кваз, да еще и пришелец?» — успокаивающе говорит индианка. «Мог», — возражаю я. «Если бы интегрировал астральную проекцию, тогда удалось бы провести полноценную разведку». «Ладно. После драки кулаками не машут. Плохо, что придется объяснять Мэгги, куда делся ее человек». «Что тебе там вручили?» — интересуется Мэтт, заглядывая мне в ладонь. С этим разговором совсем забыл о непонятном подарке в РКСы. Прохожусь по нему оценкой. «Семя кржака». «Потрясающе информативно». «Какое-то семечко крыжовника», — морщась отвечаю я. На моей ладони лежит нечто чуть больше фаланги в длину и примерно с ноготь в диаметре. Поверхность слегка ребристая и абсолютно черная. Как и семечко подсолнуха, это имеет широкую основу и сужается к краю. Что с этой хренью делать, решительно непонятно. «Может, выкинешь, чтобы судьбу не испытывать?» — предлагает Накомис. «А то мало ли что». «Меня любопытство загрызет, если так и не узнаю, зачем оно было нужно. Так, ладно, собираем аркану и пакуемся». Прячу непонятный подарок в кольцо и выбрасываю из головы. К этому моменту площадка перед зданием напоминает кристаллический цветник. Такое количество мертвых тел одновременно выпустило из себя затвердевшую аркану. Разбредаемся и начинаем процесс сбора. Если бы не неприятный осадок от поражения, можно было бы порадоваться, а так... выжить только потому, что тебя пощадили? Весьма мерзкое чувство. Собрав 27 566 единиц арканы, я проверяю по картографу отсутствие поблизости враждебных форм жизни. Не хотелось бы сюда возвращаться из-за одного пропущенного скрига. Быстренько проверяем само здание на предмет икры, но внутри пусто. Вот и славно. Обратная поездка в Денби проходит в молчании. Каждый думает о своем и уверен. Мысли те весьма безрадостные. Лично я до сих пор ощущаю то покровительственное похлопывание щупальцем по голове. И от этой мысли кровь закипает в жилах. Весь мой арсенал, все купленное оружие и могущественные способности, ничего из этого не оставило на вечно цвете и следа. Уж не знаю, из-за развитой до небес регенерации или способностей класса. Факт остается фактом. Мне нужно стать сильнее. В город мы въезжаем около 2 часов дня. Слегка метет, но это скорее тот снежок из рождественских фильмов, нежели полноценный снегопад, вызывающий пробки и желание остаться дома. Прежде чем искать убежище местных жителей, мы тратим еще 2 часа, чтобы сделать круг по Денби и его окрестностям. Поскольку сообщение о создании форпоста не поступало, где-то остались неохваченные монстры. Так оно и выходит. Пяток покрытых шерстью гадов прячется в подвале разрушенной пекарни. Еще 50 обитает в ложбине сразу за южной стороной города. Вдобавок требуется зачистить реку, в которой все еще плавают редкие рыболюды. Суммарно эта охота приносит мне еще 12 197 единиц арканы. В стороне радуется Гидеон, который накопил достаточно, чтобы выкупить еще несколько способностей в талантах. Будет интересно посмотреть, что он сможет, развив свой класс. Добив очередного монстра, читаю знакомое сообщение. Вы успешно выполнили необходимые условия. Предводитель враждебных форм жизни уничтожен. Все враждебные формы жизни в радиусе 100 метров от населенного пункта уничтожены. Количество разумных форм жизни в пределах населенного пункта превышает 30 единиц. Вы получаете право основать форпост в Денби. На принятие решения дается 1 минута. Похоже, предводителем значился тот гигант-рыболюд. Явно не квазар, отпинавший нас как детей. Соглашаюсь, оставляя Денби в качестве названия форпоста, и сразу же заключаю союз с Уайтклей и Фритауном, не давая сопряжению шанса объявить войну. Вот и все. Миссия выполнена. Можно и домой. Но прежде стоит как минимум обсудить новые реалии с Мэгги. Поскольку мы лишились проводника, искать, где прячутся выжившие, занятие слишком долгое и нудное. Делаю ставку на то, что эта дамочка к текущему моменту обязательно купила бы трансивер. К своей удаче оказываюсь прав. С полученными инструкциями мы отправляемся в нужную точку. Фабрика по производству консервированных продуктов занимает большое 3-этажное здание на отшибе. На его крыше до сих пор торчит покосившийся рекламный щит, на котором изображен овощмен. Изучаю его и ощущаю лишь глубочайший испанский стыд. Пришло же кому-то в башку выбрать в качестве маскота продукта супергероя, состоящего из морковки, баклажана и спаржи. Натурально! Вязанка овощей в броском костюме с плащом. Уверен, это чудовище – плод фантазии какого-то старпера-директора, решившего сэкономить. «Сколько-сколько?» – запрашивает рекламное агентство. «Что там у зумеров в моде, Карен?» «Сраные супергерои?» «Хорошо, будет вам овощ-мен». «Что, слоган? Как тебе? Овощнись и получи суперсилу овощ-мена». Запускаем в производство!» Дочитываю этот текст на рекламном щите с леденящим душу восторгом. «Ну-ка, овощнись, нако!» — фыркаю я. «А то чё-то хмурое ходишь!» «Егерь, иди ты в жоп... жажабу!» «Восхищаюсь твоим словарным запасом!» Улыбка сама собой выползает на лицо. Припарковавшись, вскоре попадаем внутрь завода, кивнув вооруженным ребятам на входе. Здесь большое открытое пространство разделено на жилые помещения тряпичными перегородками на веревках. Учитывая количество готовой продукции, наверняка оставшейся здесь на момент прихода сопряжения, весьма неплохое место для базы. Мэгги находится в бывшем кабинете директора фабрики. Здесь же она обитает, судя по грязным кружкам из-под кофе, спальному мешку и личным вещам. «Ну что, красавчик, все получилось?» — кивает мне Банши. «Ты же видела текст?» — я пожимаю плечами. «Так же ясно, как солнышко в небесах. А где этот бездельник Гарри?» «Погиб». Я поджимаю губы. Мы столкнулись с квазаром. Предпочитаю не вываливать на нее все обстоятельства смерти нашего сопровождающего. Даже мне эта история кажется подозрительной и мутной, а у того, кто не видел все своими глазами, и вовсе вызовет массу вопросов. «Чертово пекло! И все святые угодники!» Мозолистый кулак бьет по столу. «Гребаный Гарри! Как мне теперь смотреть в глаза Нэнси?» Мэгги закрывает лицо руками и вздыхает. «Потом. Все потом. Теперь здесь форпост. Больше никаких монстров?» Она поднимает на меня покрасневшие глаза. «Они не будут появляться внутри городской черты, напоминаю я. Но точно так же могут войти внутрь. Огородите какой-то район или комплекс зданий. Вокруг этой же фабрики, например, несите дежурство. У нас избыток людей в Уайтклей и нехватка домов. Поэтому я предложу кому-то из наших перебраться сюда, помочь вам с защитой». «Спасибо, егерь», — кивает женщина. «Спасибо за все». «Мне жаль». «Мои соболезнования его семье», — вмешивается Накомис. «Спасибо». «Поддерживай со мной связь. Если что-то случится, немедленно дай знать. К вам может пожаловать какой-нибудь квазар. Или неподалеку может открыться испытание. Эдакое гнездо монстров, которое будет их рождать в больших количествах и может вызвать всплеск». «Это что еще такое?» «Сам пока не видел, но много слышал. Опасное дерьмо, с которым лучше не сталкиваться». «Чудесно. Просто чудесно. Почему мы не могли воевать со сраными зомби?» «Не поверишь, Мэгги, задаюсь тем же вопросом каждый день». «Переночуете у нас?» «Нет. Поедем обратно, пока световой день не кончился. Много дел». «Берегите себя». Распрощавшись, мы выдвигаемся в Уайтклей. Перед этим приходится заправить мотоцикл, чей запас энергии опустился до красной отметки. Вливаю сразу 9000 единиц арканы, коснувшись жетона на приборной панели. Этого хватит на ближайшее время. Бахамут неплохо показывает себя на занесенной снегом дороге. Сцепления хватает, чтобы транспорт уверенно шел на приличной скорости, не пытаясь выскользнуть у меня из-под задницы. По бокам проносятся белые поля, леса и холмы. Мысленно я прикидываю, на что потрачу собранную аркану. Сумма вроде приятная, но совсем не разгуляться. Абсолютно точно интегрирую астральную проекцию. Если каждый провал — это урок, свой я уже выучил. Нехватка информации ведет к смерти, и нам чертовски повезло, что сегодня безносая забрала чужого мне человека, а не одного из друзей. В Уайт-Клей мы въезжаем, когда солнце уже почти опустилось за горизонт. Последние отблески окрашивают багрянцем заснеженные постройки. Я мечтаю о кружке горячего кофе, рационе, сдобренном новыми приправами и приятной компании. Она действительно появляется, когда я прощаюсь с ребятами, припарковавшись у нашего административного здания. Драгана выходит из-за угла и кивает мне с еле заметным намеком на полуулыбку. «С тобой хотел побеседовать, Валис. Заглянешь?» Поначалу хочу отмахнуться. Сегодня и так день выдался длинный, но решаю иначе. Осьминожка никогда не тратил мое время на ерунду. Если хочет поговорить, значит, есть весомая причина. Я нахожу его сидящим в глубоком кресле с бутылкой неизвестного мне напитка. На столе что-то вроде небольшой стопки с густой лазурной жидкостью. Ее явно уже несколько раз опустошили. «Егерь!» — безэмоционально приветствует меня он. «Валис!» — в тон пришельцу говорю я. «Ты никогда не задавался вопросом, что именно произошло с твоей планетой?»